4. Он попал на вторую авеню. Все так. Увидел перед собой Блимпис. Сзади доносился веселый голос Манго Джерри. Людской поток обтекал его. Кто-то шел к 40-м улицам, кто-то к 60-м. На Эдди большинство не обращали внимания, и не только потому, что они куда-то спешили. В Нью-Йорке не обращать внимания на других — норма. Эдди поправил сумму Роланда, висевшую на правом плече, оглянулся. Дверь в Калибрин Стёрджес никуда не делась. Он видел Роланда, сидевшего в пещере, у самого входа, с открытым ящиком на коленях. «Это грёбаные колокольца сводят его с ума», — подумал Эдди. И тут увидел, как стрелок вытащил два патрона из пояса патронташа и вставил в уши. Эдди улыбнулся. «Всё правильно. По крайней мере, патроны помогли блокировать дребезжание червоточины на автостраде 70. Сработало это или нет, Роланду он ничем помочь не мог, потому что у него были другие дела». Эдди чуть повернулся, вновь посмотрел через плечо, убедиться, что дверь повернулась вместе с ним, оказавшись у него за спиной. Повернулась. Если она не отличалась от других, она будет следовать за ним, куда бы он ни пошел. Если и не будет, Эдди не видел в том проблемы. Далеко уходить он не собирался. Заметил он и другое. Ощущение темноты, знакомое по прыжку и грозившее его поглотить, исчезла. Потому что, решил Эдди, он здесь во плоти, а не виртуально. И если в округе и были бродячие мертвяки, он их увидеть не мог. Вновь поправив лямку сумы, Эдди двинулся к манхэттенскому ресторану для ума.